Глава 24. Ураган стих на время, но холодный ветер задувал во все щели. Тоненько ныл, теребя бумагу перегородок. К тому времени, как Хуманзы доел куриную тушку вместе с костями и занялся ленивым обсасыванием лапки, пошел дождь. Попадавшие под него лисы взвизгивали тоненько и немедленно убегали, будто вода обжигала их. Сун Цзюй вышел на террасу, подставил руку и тут же отдернул. На ладони осталось маленькое красное пятнышко. «Ядовитый дождь идет из-за дракона или из-за твоей лени?» — холодно спросил он. Хуманзы в ответ лишь сладко потянулся. Впрочем, стоило отдать ему должное. Даже во время трапезы он ни на мгновение не отвлекся от книги мастера Бао. «Все ясно», — заявил он, прожевав куриную лапу вместе с коготками. Сун Цзюю ничего ясно не было, и бездействие его томило. К тому же его сильно беспокоил сам мастер Бао. Куда он ушел? Не погибнет ли один? «Донеси же до жалкого смертного свои выводы, о великий горный дух!» — раздраженно сказал он. «Сперва пусть мой Чангой меня причешет». Хуманзе улыбнулся. «Праздность тебя убивает, не правда ли? И все привык делать быстро. Неужели ты и в весенних играх таков?» Сун Цзюй стиснул зубы. Нашел время для шуток. И как будто забыл, что недавно еще жаждал смерти. Где же его смирение? Где его вина? «Почему ты так равнодушен к чужим страданиям, Лао Ху?» «Разве ты не видел моих снов?» Хуманзы взглянул на него устало. И Сун Цзюй понял вдруг, что тот попросту храбрится, заговаривает зубы. Способен ли он вообще подняться с постели? «Мои страдания чужие. Что толку относиться к ним серьезно? Дрессированный тигр, ха-ха-ха! Жэнь-Джи велел завести таких при дворе. Мы все очень смеялись, глядя на их выходки». Сун Цзюй покачал головой. «Мне трудно бездействовать. Скажи хотя бы, чего мы ждем?» «Для начала, где Бао Кэцин?» «Я не знаю». Сун Цзюй оглянулся в поисках гребня. «Я думаю, он захотел вернуться домой, но надеюсь, что он останется». «Пусть». Хуманзе отвернулся. За упавшими на лицо прядями не видно было выражения глаз. «На его месте я бы убил предателя. А он всего лишь ушел. Это, пожалуй, высшая милость. А какую кару ты бы мне назначил, магистрат?» Гребень, наконец, нашелся. Сун Цзюй присел на край постели. «Это простой вопрос», — тихо сказал он, едва касаясь спутанных волос. «За государственную измену полагается истребление 9 поколений». «Значит, ты думаешь, что я сильнее всего провинился перед Жэнь-Джи?» Голос Хуманзы дрогнул. «Не перед Сяо-Хуа? Не перед остальными Вэями? Не перед Кэцином и всеми невиновными? Лишь Жэнь-Джи имеет право требовать справедливости!» Сердце бухало в груди тяжело, как кузнечный молот. «Закон един для всех. Для Лауху, для Лунге». «Жизнь сына неба превыше всего», — выдавил Сун Цзюй, и самому стало тошно. «Эта злобная тварь на болоте, этот урод, посмевший мучить свободного лесного духа, который доверился ему, который просто хотел узнать, как живут люди». «Жизнь сына неба превыше всего», — повторил он. «Но Лауху, Лауху». «Ах, Цзиньши Сун, сколько текстов ты перечитал, готовясь к экзамену, а сейчас не можешь связать и двух слов? Где же блестящие аргументы? Где же удачно процитированные изречения?» «Тебя может судить человек, но злодеяние императора пусть судит небо». «Служи ты при дворе в те времена, судил бы меня, магистрат Сун». «Я бы лучше отворил себе вены». Ответ выскользнул легко, сам собой. Не пришлось даже думать. Лауху обернулся к нему. В его глазах была печаль, но не о себе, не о своей судьбе. Сун Цзюй вспомнил, как, отправляясь в Джунчэн, проезжал мимо ворот Лунге, и, глядя на обитые железом плотно закрытые створки, Понял вдруг, что больше никогда не войдет в дом, где был счастлив. Что-то закончилось навсегда. «Тебе больше не придется беспокоиться о справедливости, Айюй», — мягко сказал Лауху. «Я не собираюсь жить дольше, чем нужно, чтобы расплатиться за грехи. Хватит, я и так слишком долго оттягивал этот миг». Сун Цзиюй почувствовал, как глазам становится горячо, и, взяв его за плечи, повернул обратно к книге. «Некогда болтать попусту. Давай-ка объясни мне, наконец, что ты там понял?» Хумэнзы покорно развернул свиток. «Вот, смотри. Эти символы, нанесенные правильно, усиливают энергии. Нанеси их на зеркало, повешенное в правильном месте, и улучшишь фэншуй. Развивай духовные силы в комнате, исписанной подобными знаками, и дело пойдет вдвое быстрее». «Мы уже поняли, что с помощью этих рисунков Лаума и сотоварищи собирали энергию для духа императора Джунди». «Именно. И непростую энергию. Вспомни место, где они резали малыша Сяньфэна. И на лбу его они тоже это начертили». Хорошо же у тебя получается. Чеши медленнее. Призраку нужна энергия человеческих страданий, боли и унижения. Жэньчжи говорил, что человек честен лишь когда кричит и корчится от боли». Сун Цзиюй бросил на Лауху косой взгляд. Да, Джунди в молодости был обаятелен. Но как можно было столько лет перед самим собой выгораживать человека, произносящего подобные вещи? «Есть ли в книге какой-то способ забрать эту энергию обратно?» «Нет, да и не на это я намекаю». Хумэнзы запрокинул голову, глядя ему в глаза. «Одна цветочная лодка — ничто по сравнению с целым городом, исписанным этими знаками». «В городе много иньской ци. Все время кто-то страдает и умирает», — согласился Сун Цзиюй. «К чему ты клонишь, Лауху?» «Сам посуди. Знаки в городе начали появляться недавно, так? Почему Жэньчжи не велел своим прихвостням заняться этим раньше? Почему начали с лодки, а не сразу с города? Зачем он подчинил речного червяка, умеющего насылать бурю?» Хумэнзы резко обернулся. «Он обманул их, Айюй!» «Бурю?» Сун Цзиюй вдруг понял. «Декрет о преображении земель!» «Ну, о преображении каких земель он им не сказал? Да!» Глаза Хумэнзы сверкнули. «Если велеть дракону вывести реку из берегов, затопить Джунчэн, разрушить дома, погубить людей, сколько боли и страданий это принесет? Сколько энергии высвободится разом?» Сун Цзиюй вскочил. «Мы должны изловить дракона. С этим-то ты не будешь спорить?» «Когда это я с тобой спорил?» «Когда лежал и прохлаждался, вместо того, чтобы дело делать». Сун Цзиюй ткнул в него пальцем. «Вставай, отправимся на твоей лодке. Поищем дракона. Думаю, ему самому не слишком приятно быть под чарами императора Джунди». «Подожди, мой горячий магистрат». Хумэнзы с трудом поднялся. Указал на розовеющую царапину на лбу. «Снова лежать пластом я не хочу. Будем действовать осторожно. Речной червяк с нами не мог открыто разговаривать. Значит, нужно выловить кого-то из его слуг и действовать через них». Сун Цзиюй стыдился. Приблизившись, он осторожно прикоснулся к лбу Хумэнзы. «Если ты правда не можешь...» «Чтобы великолепный господин Ху чего-то не мог?» Хумэнзы неожиданно нежно коснулся его щеки в ответ. «Я справлюсь. Только вот интересно». Он вдруг положил теплую ладонь Сун Цзиюю на поясницу. «Нет, на самый нижний дантянь внутри». А потом рука как будто растворилась, стала потоком энергии. Сун Цзиюй уперся ладонями в грудь Хумэнзы и вдруг снова ощутил, как в то странное утро, что касается не человеческой плоти, а упругой и теплой волны, что Шань Юань, если пожелает, может войти в него, пройти насквозь, как порыв ветра. Ахнув, он отпихнул его. Гневно уставился на него, чувствуя, как горят щеки, и подрагивает от нахлынувшего волнения тела. «Что это было?» «Мне просто стало интересно. Можем ли мы обмениваться ци, как сообщающиеся озера, водой?» Хуманзы задумчиво взглянул на свою руку. «И что ты понял?» Сам Сун Цзиюй ничего не разобрал в своих ощущениях. Слишком уж они были похожи на весенние чувства. «Мне стало теплее. Но, может, эта кровь бурлит в жилах от страсти. Как знать?» Он рассмеялся. Но вдруг взгляд его упал на цветок в вазе, и смех оборвался. «Зачем ты его забрал?» Сун Цзиюй все понял и отвернулся. Поежился. Ветер снова усилился. Пробирал до костей даже призрака. «Потому что он жертва. Твоя жертва, Лао Ху». «Это так. Но он хотел остаться со своим отцом». Хуманзы коснулся лепестка. «Мне так не показалось. Но ты можешь спросить у него самого». «Я...» Хуманзы подлил цветку воды из кувшина. «Заботился о нем, чтобы ему не пришлось жить одному на болоте, чтобы никто не наступил на него случайно, чтобы какой-нибудь монах не прочитал над ним сутру, чтобы его не съел демон посильнее, чтобы рядом были тени вода, когда он захочет отдохнуть, и человеческая ци, когда проголодается». Сун Цзиюй едва заметно покачал головой. «Поговори с ним, Лао Ху. Потом будет поздно». «Если так хочет мой справедливый магистрат». Хуманзе отвернулся. Он одним движением стер нарисованный мастером Бао знак, и цветок рассыпался по кровати золотой пыльцой, превратился в спящего Халаня. Знакомая легкая грусть охватила Сун Цзиюя. Он понял, что за это время и вправду привязался к помощнику лекаря. За что судьба так жестоко была с принцем Джунхуа? Неужто небо может так страшно наказать одинокого ребенка за привязанность к учителю? А может, этим он расплачивается за грехи прежних перерождений? Хуманзы коснулся бледной щеки, и Хэлань вскинулся, сжался, безумно озираясь вокруг. «Тише!» Сун Цзиюй подошел ближе, присел на край постели. «Тише, тише!» «Зачем вы меня похитили?» Голос Хэланя зазвенел. От слез ли? От ярости? «Отпустите меня к отцу!» «Твой отец хотел казнить тебя», — приподнял брови Сун Цзиюй. «Император Джунди едва не убил тебя. Ты забыл об этом?» «Разве это неправильно?» Хэлань покраснел. Слезы заблестели в его глазах. «Разве он не имеет права? Если так, он меня простит?» «Тебе не нужно искать его прощения». Сун Цзиюй поднялся. «Побеседуй лучше с тем, кто действительно виноват». «Я не буду с ним разговаривать». Хэлань наконец взглянул на молчащего Хуманзы. «Я хочу, чтобы отец казнил его». «Сяо Хуа», — начал Хуманзы. «Не смей называть меня так! Я сам тебя убью!» Хэлань прыгнул на него с места, словно кошка, схватил за горло. Хуманзы не сопротивлялся, не попытался сгруппироваться, падая. Так и рухнул плашмя, не отталкивая его, не отводя глаз. Сун Цзиюй дернулся было вмешаться, но потом отступил. Вряд ли цветок сможет причинить вред горному духу, пусть даже ослабшему. И вправду, Хэлань быстро сдался, съежился, уткнувшись лбом в грудь Хуманзы. «За что?» — прошептал он. «За что вы меня так возненавидели, учитель? Я был плохим?» Хуманзы сглотнул. «Нет, Сяо Хуа, ты был хорошим ребенком». «Тогда за что?» «Ты превзошел в боевых искусствах самого командующего императорской гвардией. Ты был так талантлив и так силен, что тебе не составило бы труда добраться до императора». Хуманзы печально улыбнулся ему. «Только тебя пустили бы во дворец. Только ты смог бы его убить». «Но я любил вас. Вы с детства воспитывали меня. Никого не было ближе. Я просто хотел, чтобы так и осталось. Навсегда. И потому согласился бы на ритуал. Хэлань сел, сутулившись. Хумэнзы так и остался лежать под ним, будто силы разом оставили его. «А вы никогда меня не любили, учитель?» Хумэнзы промолчал. «Учитель!» Хэлань схватил его за отвороты халата. «Я не помню», — прошептал Хумэнзы. Слезы катились по его щекам, а он даже не пытался их утереть. «Я не помню, что это такое — любить». Хэлань отпустил его. Вскочил. «Отец казнит тебя! Казнит!» Хумэнзы медленно поднялся. Взял с подставки меч и протянул ему с поклоном, как полагается подавать оружие наследному принцу. «Если он казнит меня, это разве принесет тебе облегчение? Убей меня сам». Это была не издевка. Слишком бесцветно и устало он говорил. Взглянул на Сун Дзиюя. «Кажется, все же придется умереть сегодня, Аюй». Хэлань схватил меч, отбросил ножны. «Я не хочу, чтобы магистрат Сун умирал!» Сун Дзиюй шагнул между ними. «Постой!» — поднял руки он. «Хэлань, ты понимаешь, что император Джунди уготовал всем нам? Этим горам, этому городу?» «Почему я должен об этом думать?» Хэлань прикусил губу. «Что мне за дело? Отец казнит меня, и может... Может, тогда меня простят, и я перерожусь человеком! Хотя бы собакой или кошкой, которую на самом деле будут любить!» «Хэлань...» Сун Цзюй взял его за плечи. От такого знакомого прикосновения, будто щекотка пробежала по меридианам. «Мне очень жаль. Хумэнзы, правда, обошелся с тобой жестоко и несправедливо. Но знай...» Он вздохнул. «Я забрал тебя, потому что не хотел твоей гибели. И слова о братской любви до сих пор правда. Тебе не нужно перерождаться снова, чтобы тебя любили. Я здесь, младший брат». Глаза Хэланя вновь наполнились слезами. Меч задрожал в руке. «Сяо Хуа», — Хумэнзы забрал клинок из его безвольной ладони. «Позволь нам упокоить Джинджи раз и навсегда. Дай защитить его подданных от горя. А потом, когда все закончится, убей меня. Аюй, когда все будет сделано, ты ведь согласишься отправиться на перерождение?» Сун Дзиюй кивнул, погладил Хэланя по щеке. «Пожалуйста, Лань-эр». Тот схватил его руку, сжал крепко. «Лань-эр, Сяо Хуа, я уже не знаю, кто я!» Он горько усмехнулся. «Внучатый племянник Сун, только ради того, чтобы ты упокоился с миром, я подожду». «Когда ты так зовешь меня, это звучит ужасно». Сун Цзиюй повел плечами и усмехнулся. Хэлань невесело улыбнулся. «Вы со мной шутите? Значит, простили? За то, что я вас убил?» Сун Цзиюй повернулся к Хумэнзы. «Лао Ху, оставь нас, пожалуйста, ненадолго». Хумэнзы кивнул. «Посмотрю, не перегрызлись ли там мои подданные?» Усмехнулся он невесело и вышел, тихо притворив за собой дверь. Сун Цзиюй устало помассировал занывший висок. После того, что он увидел во сне Хумэнзы, он испытывал к Хэланю, его высочеству Джунхуа, лишь глубокое сострадание. Однако... «Расскажи мне, как все это было для тебя», — попросил он. «Как я убил вас?» «Все с самого начала». Сун Цзиюй присел и похлопал по постели рядом с собой. «Ты знаешь, как ты воплотился?» Хэлань неловко сел поодаль, обхватил себя за плечи. «Я ничего не помнил. Я спал под землей. Потом что-то поманило меня, и я проснулся. Вокруг был лес. Темно, тепло. влажно. Но постепенно меня начали одолевать голод и страх. Я боялся того, кто лежит в болоте, и хотел большего, чем солнце и вода. Я знал, что надо уйти, и скитался по лесу, пока он не нашел меня. Хэлань закрыл лицо руками, издав полный муки полустон, полувсхлип. Выдержать это было невозможно. Сун Цзюй придвинулся к нему и обнял. «Учитель? Нет, тогда я думал, что он просто владыка гор. Он мне все объяснил, что я демон-цветок, и мне нужно вытягивать из других ци, чтобы жить. Он сказал, что защитит меня, что всегда будет рядом, и я ни в чем не буду нуждаться. И отправил меня к людям, в управу, помощником лекаря. Прошлый магистрат, он умер не из-за меня, клянусь. Всего несколько раз. Не могли его убить. Он просто болел». «Ты не виноват», — сказал Сун Цзюй. «Это твоя природа. Что было дальше? Ты ведь следил за мной, когда я приехал?» «Да, господин Ху велел. Он всегда делал вид, что ему нет дела до того, что происходит в городе, но все равно велел докладывать все сплетни, присматривать за управой и решил проверить, хороший ли вы магистрат». Хэлань улыбнулся сквозь слезы. «Вы оказались очень хорошим. Помогли ему и честно пытались найти бандитов». «Мне стоило догадаться, что он водит меня за нос», — поморщился Сун Цзюй. «Но я просто не ожидал такой наглости». «Как бы вы догадались? Бандиты были слишком красивые?» Сун Цзюй засмеялся. «Некрасивее тебя», — сказал он и осекся. «Ты разговариваешь со своим убийцей, магистрат Сун, да к тому же с наследным принцем». Хэлань отвернулся, смущенный. «Мне вы тоже понравились, но я мучился. Не мог понять, голод это или истинные чувства. Для меня ведь нет разницы между людьми. Я могу сойтись с любым. Все кажутся мне одинаково вкусными». «Понимаю», — Сун Цзюй вздохнул. «Когда ты начал вспоминать себя?» «Потом. После. Сперва мне вдруг захотелось стать человеком, потому что чем дольше я жил с людьми, тем больше понимал, сколько мне недоступно. Доброта лекаря Сюэ, ваша нежность, то, как вы обменялись веерами с Масянь Фэном. Я знал лишь голод и притворство. Умел только заманивать добычу. Но я не хотел видеть вас добычей. И, наверное, небо услышало меня». Хэлань вновь утер слезы. «Сначала я... Помните, когда та женщина из Курё, убийца, ранила вас?» «Помню». «Тогда я впервые почувствовал запах вашей крови. И...» Он будто подавился словами. «Все изменилось. Слова звучали и звучали, что я должен убить всех. Убивать всех, в ком течет кровь семьи Вэй, пока не иссякнет ее источник. Но я все еще не понимал. Я думал, эта натура демона пытается взять вверх. И я заперся у себя. Решил поститься, чтобы очиститься. А еще, чтобы ослабеть. Чтобы... «Если нападу, вы убили бы меня легко». Хэлань закрыл лицо руками, пытаясь восстановить дыхание. Сун Цзюй вспомнил, как навещал его, измученного жаром, полубезумного, и сердце сжалось. «Бедный мальчик, он так старался». «Я совершил ужасную ошибку. Украл нож мертвецкой. Думал, в конце концов, вскрыть себе вены. Но я не смог». Хэлань справился с собой наконец. «Бедный братец Ли. Он принес мне лекарство, хотел помочь, а я... Лекарь Сюэ потом не мог понять, от чего тот умер. Решил, что от испуга, когда увидел оборотня. Но на самом деле я просто выпил его досуха. А дальше... Дальше не помню. Почуял ваше присутствие и словно туман опустился. Пришел в себя у реки весь в крови и с ножом. «Ты не помнил, что убил меня?» Хэлань покачал головой. «Я отмылся, выбросил нож и вернулся. Но ваш труп... Я не смог бы сделать такого ножом, поэтому... Только поэтому я не повесился прямо там». Хэлань наконец взглянул ему в глаза. «Подумал, может быть, это не я? Может быть, я, наоборот, защищал вас от какой-то твари, вроде тех, что подчиняются моему отцу? Но это было не так. Не так. Потом я узнал, что вас зарезали, а господин Ху добил. И все равно я надеялся, что ни при чем. Поэтому напросился помогать вам, доказать самому себе, что не виноват». Сон Цзиюй нежно погладил его по щеке. «Конечно, ты не виноват. И я рад, что ты не обманывал меня». «Нет. Я мог сдержаться и не сдержался. Сделал ту же ошибку, что много лет назад, когда был принцем». Хэлань отвел его руку, но запястье не отпустил. «А в тот вечер, когда вы велели мне собрать остатки горевшей лодки, я шел по берегу реки, там, где начинается болото, и... Отец заговорил со мной. Он вернул мне память». Сун Цзюй молча смотрел на него, не пытаясь вырваться. «И тогда...» Глаза Хэланя сверкали, воспаленные. Ладонь была ненормально горяча. «Тогда я, наконец, почувствовал то, что чувствуют люди. Отчаяние, боль, вину, желание умереть. Я понял, почему так боялся принца в болоте. Там, в глубине души, я всегда знал». «Хэлань». Сун Цзюю было больно смотреть на него. Но и отвести взгляда он не мог. Не хотел выказывать жалость и тем самым оскорбить его. «Отец поднялся из болота и бросил труп принца мне под ноги. Растоптал его, размолол в пыль. Сказал, что то же самое будет со мной. В каждом перерождении он будет находить и убивать меня, если я не приведу ему Хумэнзы. И это было справедливо. Я понимаю его. Но вас я не могу понять. Почему вы так на меня смотрите? Почему вам меня жаль?» «Потому что все мы — жертвы огромной несправедливости, которую не избыть. Даже Хумэнзы». Сун Цзюй вздохнул. «Я был в его снах, видел его прошлое. Император Джунди поработил его, Лань-Эр. Заставлял делать омерзительные вещи. И его рассудок этого не вынес». «Я никогда не прощу учителя». Хэлань отвернулся, отпустил его руку. «Я не могу. Мне было так страшно, так больно. Хоть мой разум был затуманен, я осознавал, что делаю. Каждый шаг, каждый удар меча. И он знал, что так будет, но все равно. Как? Как он посмел не любить меня? Презирать настолько, что... Я был для него никем. Нет, хуже, чем никем. Он лишь использовал меня, чтобы отомстить». «Это неправда», — тихо сказал Сун Цзюй. «Только смерть его маленького ученика вернула ему рассудок. Только искреннее горе». «Перестаньте меня успокаивать!» — взвился Хэлань. «Вы должны ненавидеть меня так же, как я его!» «Но я не могу». Сун Цзюй помолчал. «Я всегда прислушивался к доводам разума. Что значит чувства, если они противоречат закону и справедливости? Но в этом деле я не цензор и не магистрат, а жертва, и ни перед кем не отчитываюсь в том, что чувствую к своему убийце». «Ты не виноват, Хэлань. А если все же считаешь себя виноватым, я тебя прощаю». Хэлань громко всхлипнул и вдруг выбежал из комнаты, раньше, чем Сун Цзюй смог его удержать. Чтобы не раствориться раньше времени, Сун Цзюю пришлось взять зонт. Капли глухо шлепали в туго натянутую бумагу. Под ногами хлюпало и скользило, и каждый корень будто так и норовил подвернуться под сапог. Мысли все время возвращались к Хэланю, Останется ли он, или все же сбежит к отцу? Что лучше, остаться со своим мучителем или уйти к тому, кого убил? «Останься со мной», — сказал бы ему Сон Цзюй, если б только эти слова имели для Хэлани какой-то смысл. «Прости, Айюй», — вдруг сказал Лао Ху, шедший с ним под одним зонтом. «Я не смогу показать тебе пещеры и ягодные места». Сон Цзюй вздохнул. «Пусть Лао Ху виноват. Пусть им обоим пришла пора умереть и спокойно отправиться на перерождение. Разве вместе с Хушенем, Хранителем, не уйдет из этих гор жизнь? Кто будет воспитывать лис и защищать местных добродушных духов от чудовищ?» «Нельзя успеть все. Зато мы подойдем к мосту Найхэ вместе», — сказал он. Лао Ху накрыл ладонью его пальцы, сжимавшие ручку зонта. «Будь это в моих силах, напоследок я стер бы Сяо Хуа память. Когда он впервые пришел ко мне как Хэлань, я разозлился. Решил, что боги послали его мучить меня. Но теперь думаю, что должен был сделать его счастливым. Разве счастье не в неведении?» «Он всегда чувствовал, что в его жизни есть тайна». Сон Цзюй покачал головой. «Но раз ты думаешь о его счастье, значит, ты любишь его, Лао Ху. Если он узнает об этом, то ему станет немного лучше. Так мне кажется». Хумэнзы усмехнулся невесело. «Айюй, не обманывайся. Я и вправду не помню, как это любить. Если вообще когда-то знал». Сон Цзюй пожал плечами. «По крайней мере, ты однажды испытал это чувство. Некоторые люди проживают жизнь, никогда его не узнав». Он вздохнул. Снова и снова все тот же вопрос. «Был ли я прав, Лунге?» Впрочем, это уже не важно. Медленно и осторожно, стараясь не задеть набухшие от ядовитого дождя кусты и ветви, они спустились с горы к озеру, туда же, где в прошлый раз стояла изящная прогулочная лодка. Поворот за скальный выступ, и Сон Цзюй ахнул. У самой воды мастер Бао и смутно знакомая женщина сражались с огромной двуголовой змеей. Чешуйчатая тварь кольцами сдавливала барса, а он, как мог, царапал левую ее зубастую морду, пока женщина, вскрикивая от жалящих дождевых капель, отхаживала хлыстом правую. Змее же дождь как будто никаких неудобств не доставлял. Она шипела, выставляя зеленоватые от яда клыки. Пыталась достать противников гибкими языками. Сон Цзюй выхватил меч и, взмыв цингуне, обрушился на змею всем весом. Меньше всего он ожидал, что его отбросит, словно ударил не в плоть, а в камень. Клинок завибрировал и с жалобным звоном раскололся на части. Проклятие! «Лови!» Хумэнзы швырнул ему свой меч в ножнах и бросился на тварь, на лету превращаясь в тигра. Женщине в зеленом как раз удалось обвить змею хлыстом. Та вскинулась, пытаясь освободиться. И тигр, воспользовавшись тем, что хватка ослабла, вцепился в обвисший хвост, потянул, освобождая барса. Сон Цзюй выхватил клинок из ножен, и тот запел, будто отзываясь на прикосновение. Знакомый меч. Легкий, изящный, с золотистой резной рукоятью. Меч, о котором мечтал принц Джунхуа. Величайшая драгоценность Лао Ху. Неизвестно, как пробившийся сквозь тучи солнечный луч блеснул жарким золотом на клинке. И сталь на мгновение превратилась в полосу белого света. Пора. Сон Цзюй взвился в воздух, будто смерч, и вонзил лезвие в янтарный змеиный глаз. Клинок вошел глубоко, не встретив сопротивления, словно в горячее масло. Змея забилась, расшвыривая противников. Вторая голова вновь раскрыла пасть, выдвинув ядовитые клыки. Но женщина в зеленом лишь сильнее натянула хлыст, удерживая ее на расстоянии ладони от Сон Цзюя. Тигр и барс наконец вцепились, сообща в хлещущий хвост, прижали его к земле. С омерзительным чавканьем вытащив меч, Сон Цзюй тут же вонзил его в глаз второй голове, чувствуя, как с каждым мгновением угасает сопротивление. Змея дернулась в последний раз и обмякла, вывалив языки. Выдохнула, шипя, клуб черного дыма. И с этим последним выдохом прекратился дождь. Женщина в зеленом пнула труп и обернулась к озеру. «Выходите!» — крикнула она. На берег выбрался, как ни в чем не бывало, малыш с чубчиком на круглой выбритой головке. За ним — вереница детишек. Кто с таким же чубчиком, кто с заколками, кто в шапочках-амулетах в виде рыб и драконов. Все они были одного возраста и в платьицах того же изумрудного цвета, что у матери. Прижались к ней со всех сторон, испуганно глядя на поверженного змея черными глазенками. «Поблагодарите господ за спасение!» Велела им мать и поклонилась Сунзиюю. Детишки тоже немедленно бросились на землю, подражая ей. «Не стоит, не стоит!» Сунзию сделал движение, чтобы поднять ее из поклона, но прикоснуться не решился. «Никто не ранен?» Он бросил взгляд на мастера Бао. «Ерунда!» Барс выплюнул хвост твари. «Главное, что госпожа Цин не пострадала!» Госпожа Цин свернула хлыст и привесила на пояс. Теперь-то Сунзию ее узнал. Это была летучая рыба Фэйюй, что набросилась на него в воде, защищая малышей. Госпожа Цин, Цин Хубо, та самая, о которой говорил Лун Тяньжэнь. Теперь-то все наконец сошлось. «Как так вышло?» Тигр подошел ближе. «Почему ты сражалась со змеем, Цин Хубо? Разве ты не жена этому речному че Лун Тяньжэню?» «Это уже не важно». Госпожа Цин укрыла рукавами ближайших детей. «Все встало с ног на голову. Императорские слуги нападают и на нас тоже. Придется бежать». Сунзию переглянулся с тигром. «Может быть, госпожа сможет нам помочь выследить речного дракона?» «Нет». Она не колебалась ни мгновения. «Он не пожалел меня. Пусть. Но эти твари пытаются сожрать его детей. А ему и дела нет. Все кончено. Мы уходим на реку Янзы». Сунзиюй нахмурился, припоминая в точности, что просил передать Лун Цяньжэнь. «Боюсь, все не так однозначно, как вы думаете. Ваш супруг, речной дракон, просил передать вам, что он не собирался есть мальков и сказал это в сердцах, а также, что он прикладывает все усилия, чтобы вернуть жемчужину». «Папа правда не будет нас есть?» Малыш высунулся из-под материнского рукава. «Мам, тогда пойдем домой. Мы будем хорошо себя вести!» Послышалось из-под другого рукава. «Мы будем присматривать за жемчужинкой. Ура, папка не будет нас есть!» «А ну, цыц!» Рявкнула Цин Хубо. Но лицо у нее было такое, будто она вот-вот заплачет. «Он сам отдал нашу жемчужину мертвому императору! Как он смеет теперь лгать, что прикладывает какие-то там усилия?» «Мне сложно рассуждать, не зная всей истории, госпожа», сказал Сунзию тем же ровным тоном, которым допрашивал обычно взволнованных женщин и слишком эмоциональных евнухов. «Жемчужина — это некий артефакт?» Цин Хубо вздохнула и быстро промокнула глаза, выскользнувшим из рукава прозрачным, будто рыбья чешуя, платком. «Это не вещь. Это наш наследник. Все эти болтливые дети, такие же, как я, летучие рыбы, все они вышли из икринок. Но вот драконы рождаются только из драконьих жемчужин. У нас с Лун Тяньжэнем жемчужина появилась лишь однажды. Он был так счастлив, что я разрешила ему носить ее во рту, лишь бы не крутился под ногами. Зря. Лучше бы растворила ее в уксусе». Сотни изображений дракона с жемчугом во рту и в лапах приобрели вдруг для Сунзиюя совершенно иной смысл. «И вы думаете, что он отдал своего ребенка в заложники?» «Он сам мне об этом сказал!» «Твой муж ведет себя странно», — вклинился тигр. «Страннее обычного. Он пытался подавать нам знаки. Можно сказать, навел на разгадку всего этого дела. Указал на убийцу моего Чангуя. Мы с Дзиюем думаем, что император подчинил его волю. Вопрос как?» «Вы сказали, что это твари ей подобные, слуги императора Джунди», — добавил Сон Цзиюй. «Но как он ими управляет?» «Госпожа Цин, возможно, ваш муж действительно сопротивляется изо всех сил. Мы с Лао Ху хотим помочь и ему, и вам, и всем здешним обитателям». Цин Хубо тяжело вздохнула, провела по лицу ладонью. «Хотите, значит, чтобы я его нашла и узнала, как он посмел? Ладно, хорошо. Я отыщу кого-нибудь из младших жен. Они должны знать. Вечно суют нос не в свое дело. Может быть, хоть раз это пригодится. Только пообещайте мне позаботиться о моих детях». «Обещаю, моя госпожа». Сун Цзиюй поклонился. «Запрыгивайте, малышня. Отвезу вас в поместье». Барс встряхнулся и лег, подставляя спину. «Не волнуйся, Цин Хубо. Я отвечаю за них жизнью». Госпожа Цин вздохнула, помедлила немного. «Слушайтесь мастера Бао, дети. А ты, Бао Сюэ, если со мной что-то случится, выпусти их в реку Янзы. Если там их никто не съест, значит, вырастут воинами». «Мама, мама, не бросай нас! Мы будем тихо сидеть!» Запищали детишки, повиснув на ней. Но она вырвалась, щелкнула хлыстом в воздухе, и малыши, превратившись в маленьких, похожих на ящерок летучих рыб, брызнули в траву. «Слушайтесь мастера Бао, я сказала!» Мальки зашуршали прелыми листьями и кое-как взобрались на спину барса, держась когтистыми лапками за густой мех. Самые маленькие вовсе затерялись в шерсти. Двое уцепились за уши, один повис на хвосте. «Теперь ты их мамочка!» — хмыкнул тигр. «Осторожнее, а то они тебя съе...» Барс смерил его тяжелым взглядом, и тот умолк. «Ты думаешь, я простил и забыл, Хушань Юань?» тихо произнес Барс. Сун Цзюй почел за лучшее оставить этих двоих разбираться самим. «Я пойду первым», — сказал он. «Прошу, мастер Бао, возвращайтесь». Барс лишь глянул в его сторону и отвел глаза. В поместье, кажется, стало еще больше народу. Или они просто вывалили во дворы, как только закончился дождь. Особенно Сун Цзюя впечатлил гигантский паук, которому жались какие-то существа вроде крупных ежей. И паук поднимал то одну, то другую тонкую суставчатую ногу, попискивая от уколов. Заметив Чангуя Суна, эта толпа вновь устремилась к нему. Кто-то с жалобами, кто-то с благодарностями и подарками. Пришлось ему с Лисом Лю устроить приемную под старой яблоней и заниматься прошениями. Это было даже хорошо. Отвлекало от вынужденного бездействия. Лисята, где-то наломавшие сучковатых дубин, встали почетным караулом, словно стражники в управе. И кое-как, выстроив бедолаг в очередь, развлекались, стуча дубинами по плитам двора и тявканьем призывая к порядку. Шума от них, правда, было больше, чем пользы. К концу большого часа Сун Цзюй почувствовал, что у него голова идет кругом, а очередь и не думала уменьшаться. Положение спас Лис Ли, развернувший на нижней террасе кухню, сделавшую бы честь самому большому столичному трактиру. Его лисята застучали в медные котлы и забили в бочки, как в барабаны, созывая весь честной народ обедать. Мгновение, и в управе даже болотных огоньков не осталось. «Страх смерти помирил даже тех, кто всегда друг друга недолюбливал». Лао Ху появился из круглой арки. «Я, как Хушень, должен разрешать все их споры и тяжбы, но давно махнул рукой, только пил и жалел себя». «И затаскивал в свое логово незнакомцев?» — сурово спросил Сун Цзюй, даже не заметив, что так и продолжает говорить своим деловым голосом. Лао Ху поклонился. «Ничтожный отвечает магистрату Суну. Разумеется, я затаскивал в свое логово незнакомцев. И на всех, кроме господина магистрата, мое обаяние действовало». «Поэтому тебе и интересно со мной». Сун Цзюй потянулся. Даже после тяжелой работы ему отчего-то было легко и свободно сидеть в этом старом дворе, отвечая на самые странные вопросы. Вроде «Сколько свежих слизней? Вам нужно, чтобы вы выделили мне отдельные покои!» «Мастер Бао». «Придет!» Лао Ху печально вздохнул. «Здесь самое безопасное место для детей. Только поэтому он согласился». «Не только поэтому». Сун Цзюй встал из-за стола и взял Лао Ху за руку. «Я уверен. А Хэлань? Он здесь или все же ушел?» Лао Ху потянул носом. «Он здесь. Меня бы предал, но тебя не предаст. Идем-ка со мной. Спрячу пока тебя в своих комнатах, а то эти просители тебя сосвету сживут». Сун Цзюй не видел смысла отказываться. К тому же Лао Ху выглядел усталым, словно короткая битва вытянула из него все силы. Плохо. В спальне он помог Лао Ху снять верхний халат. Подал умыться. «Мне не понравилось сражаться с этой змеей», — заявил Лао Ху, плеща на лицо холодной водой. «Будь я силен, как раньше, прокусил бы ее шкуру. Но зато мы выяснили, что ты прекрасен с этим мечом, словно разящая молния. Нужно было отдать его тебе сразу». Сун Цзюй только сейчас заметил, что меч все это время висел у него на поясе, словно там ему и место. Он отцепил ножны и поднял клинок к свету, осматривая. Такая богатая отделка и чистая сталь, словно лунный луч заковали в железо. «Какова история этого меча, Лао Ху?» — осторожно спросил он. «Гуаньсянь, сверкающий луч, клинок первого императора династии Вэй, Цзимина. Я не знал его. Но мой отец говорил, что он был хорошим человеком». Куманзы сел на кровать, прикрыл глаза. «Не хотел становиться императором. Не хотел ни с кем воевать. Но сделал все, что было нужно, чтобы сохранить страну. И с демонами сражался тоже». Сун Цзюй осторожно положил меч на подставку. «Это истинная драгоценность, Лао Ху. В бою он, словно продолжение руки». Зайдя за ширму, он тоже сбросил всю испоганенную об змея одежду и принялся умываться. Сейчас бы в купальню, но лисы и так с ног сбились с этим нашествием. «Я...» — тень Хумэнзы скользнула по ширме. «Всегда думал, что в тебе кровь Жэньчжи, раз ты его потомок. Но правильнее говорить, что в тебе кровь Вэй Цзимина. Потому Гуаньсянь так хорошо ложится в твою руку». «Да уж, мне и самому приятнее зваться потомком достойного правителя». Сун Цзюй фыркнул. Он накинул рубаху и вышел из-за ширмы. Наконец-то чувства улеглись и пришли нужные слова. «Я был в твоем сне, Лао Ху. Я видел твое прошлое. Сын неба может быть превыше всего, но не выше морали. Я презираю его за то, что он совершил». Куманзе замер. Рама ширмы затрещала в его хватке. «Говоришь со мной так ласково? Ха! Значит, я был настолько жалок?» Он улыбнулся, но получился оскал. «Вот что тебя привлекает. Несчастные животные. Но я не меньше него достоин презрения». «Ты считаешь себя несчастным животным?» Сун Цзюй склонил голову на бок. «Не знаю, что ты думаешь сам о себе, Лао Ху, но я увидел человека, духа, волею судьбы попавшего в ловушку, расставленную человеческой жадностью и жестокостью. Нет стыда в том, чтобы обманываться в любимых». Куманзе обернулся к нему. Лицо его немного просветлело. «Неужели понял?» «Я считал себя чудовищем, недостойным сочувствия. И помню, как ты смотрел на меня во время той аудиенции». Он приблизился, легонько сжал плечи Сун Цзюя. «Ты поверишь мне, если я скажу, что из всех, кого убил, желал смерти лишь одному человеку?» «Поверю. Я знаю тебя». Сун Цзюй вздохнул. Не кстати пришла мысль, что его долг — отомстить Хумэнзы за убийство, чтобы духи предков освободились, но... «Вот такой я непочтительный внук!» Горько усмехнулся он про себя. «Не хочу больше идти против того, кого... того, кто дорог». Он взял лицо Хумензе в ладони, прижался лбом ко лбу. Лауху немедленно обнял его, сжал покрепче. «Ай-юй!» — прошептал он. «Поделись со мной силой». «Как?» «Двойным самосовершенствованием. Так это называют даосы». «Парным». Сун Цзюй похлопал его по спине. «Но я не даос. Мне позвать мастера Бао?» «Только не говори, что хочешь смотреть, а не участвовать», — промурлыкал Хумензы, поглядывая на него блестящими смеющимися глазами. «Вы оба такие лентяи. Это было бы ужасно скучно наблюдать», — возразил он и отошел. Сел на пол, скрестив ноги. «Ну, что нужно делать?» Лао Ху сел напротив. «А я-то надеялся, что ты придумаешь способ поинтереснее. Но раз мы притворяемся приличными господами, повторяй за мной». Его жесты были несложными. Напоминали Сун Цзюю упражнения из ушу, но воздух будто загудел вокруг, и когда их ладони соприкоснулись, он едва не застонал. Кожа к коже, сердце к сердцу. Никаких преград. И сразу же, словно в горячую ванну нырнул, почувствовав прикосновение к пульсирующему сгустку энергию в Дантяне. Вот же их руки, соединены. Вот их тела друг напротив друга, вполне материальные. Так как же он может быть одновременно внутри? Лао Ху усмехнулся. «Я еще ничего не делаю. Просто соединяю наши потоки ци. Что это с тобой?» «Не знаю. Я могу это вынести, но слишком приятно». Словно Лао Ху взял в кулак его меридианы и ведет вдоль позвоночника вверх, до самого горла. «Мы с тобой одно целое, Ай-юй, но можем разделиться, если тебе так уж невыносимо. Что, не можешь ответить?» Лао Ху приподнял бровь. «Ну ничего, господин позаботится о тебе». И опять это ощущение. Упругие теплые волны поднимаются вокруг, подталкивают его, проникают внутрь, наполняя меридианы. Сун Цзюй выдохнул и едва не провалился сквозь пол. Лао Ху удержал его за запястье, смеясь. «Не можешь себя сдерживать, маленький призрак! Как же я хорош!» «Полосатый хвостун!» Сун Цзюй притворно нахмурился. «Хватит дразнить меня!» Глаза Хумензы блеснули золотом. «Хочешь, значит, чтобы я стал серьезен?» Он вновь сделал пас руками, и Сун Цзюй почувствовал, как что-то проникает в него. Не плоть. Нечто иное. Чужая сущность. Все вокруг исчезло. Смятая постель. Поместье. Стены и потолки. Так ярко сияло солнце. В нос ударил запах влажной росной травы, сосновых игл, нагретых солнечным жаром. И Сун Цзюй понял, что аромат исходит от Лао Ху. Становится все сильнее. «Я — это он, а он — это я. Я — эти горы, эти воды, этот золотой поток ци». Что-то пощекотало руку. Хмель, вившийся по стенам, теперь обхватил запястья, щиколотки. Он закрыл глаза, отдаваясь могучему течению жизни. Кажется, с его губ срывались стоны. Кажется, он все звал. «Шань Юань! Шань Юань!» Будто потоки ветра подхватили его и, подбрасывая играючи, поднимают на пик, к яшмовому порогу. «Еще немного, глупый Чангуй, и этим силам надоест играть с тобой. Еще немного, и рухнешь вниз. Наплевать, ведь Шань Юань рухнет с ним». Восходящий поток вновь подбросил его, закрутил. От сладкого страха замерло сердце. Все как во сне. Падать, зная, что не разобьешься. Упругие волны обволокли нижний Дантянь, сдавливая, подталкивая, проникая еще глубже, туда, где не было ничего, кроме чистой ци. Должно быть, он потерял сознание от этого немыслимого ощущения или просто на мгновение стал всем и ничем. Но когда он очнулся, все вернулось на свои места. Спальня, затянутая ожившей сочной зеленью, сладкая истома в теле, а рядом — Лао Ху. Сун Цзюй попытался встать, но не смог. Как пьяный, тихо засмеялся от счастья. Лао Ху потянулся, довольный. «Вот теперь считай, что твой господин вернулся. У нас с тобой теперь силы поровну. Впрочем, нет, у меня побольше». «А тебе нравится звать себя моим господином, а?» Сун Цзюй слегка дернул его за прядь. «Что дает тебе это чувство мнимого превосходства?» «Ты гордый и непокорный, сильный, красивый». Лао Ху склонился к Сун Цзюю, любуясь. «Хладнокровный магистрат, яростный воин. Быть твоим господином — честь». Сун Цзюй похлопал его по щеке. «Ты хороший господин Лао Ху. Помни об этом». Тот смущенно фыркнул и отвернулся. «Лисы никогда не жаловались. Ай-юй». «Что?» Сун Цзюй заставил его поглядеть на себя. «Почему мы должны расстаться, едва встретившись?» Лао Ху болезненно нахмурился. Вздохнув, Сун Цзюй погладил его по голове. «Большой кот задает детские вопросы». «Значит, нам уготовано встретиться в следующем перерождении, Лао Ху. Не грусти». Лао Ху горько усмехнулся. «Теперь мне понятен замысел небес. Не Хэлань мое наказание, а ты, Джидзы». «Джидзы. Родственная душа. Тот, кто знает тебя лучше всех, знает по-настоящему». Жар прокатился по венам Сун Цзюя от этого слова. Когда они с Лунгэ обменивались им, оно звучало приятно и возвышенно, согревало душу, не больше. Только теперь он понял. «Жаль, что ты так думаешь. Я-то считаю, что ты моя награда, хоть и получил я ее после смерти. Но вдруг нам удастся встретиться в следующем перерождении. Как думаешь, кем мы будем? Травинками на одной поляне? Серыми журавлями? Камушками у дороги? У тебя ведь есть душа, Лао Ху?» Он вдруг испугался. Что если дух места не в колесе перерождений? «Есть, и переродиться я могу. Но я слышал, что сказал посланник смерти». Хумэнзы печально улыбнулся. «Ты станешь бодхисаттвой. Так кем же я смогу быть рядом с тобой? Твоей собакой разве что. И то это слишком большая награда. Нет, лучше не думать о том, что будет». «Как скажешь, Лао Ху. Хотя я тоже был бы тебе неплохим господином». Сун Цзюй улыбнулся. «Я люблю и кошек, и собак». Лао Ху не ответил, лишь обнял его покрепче. То ли заснул, то ли задумался о своем. Поднялась и заглянула в окно луна, почти круглая, с тоненькой линией недостающего края. Завтра полнолуние. Успеют ли они остановить мертвого императора? Спасти город? Защитить лес? «Я не знаю». Устало подумал Сун Цзюй, прерывая поток собственных мыслей. «Я просто буду работать, делать то, что должен, как всегда». «И куда же тебя привела твоя усердная работа, господин мертвый магистрат?» — спросил насмешливый внутренний голос, похожий на голос Лунгэ. Сун Цзюй бросил долгий взгляд на Лао Ху. «Домой. Она привела меня домой».